Бросаясь друг на друга, они вели смертельную схватку, сцепившись клешнями, изгибая заднюю часть туловища и готовясь нанести решающий удар ядовитым жалом на хвосте. Это было жуткое зрелище. Только после того, как кто-то из нас переставил керосиновую лампу, мы поняли, что это она отбрасывала сверхъестественную огромную тень двух самых обыкновенных скорпионов величиной с палец, которые дрались на краю стола. «Пусть себе дерутся», — смеясь сказал Дон Федерико. «Один уничтожит другого, а тот, кто выживет, пригодится нам, чтобы в доме не водились тараканы. Нужно только плотно закрывать кровать москитной сеткой и встряхивать одежду, прежде чем начать одеваться, и все будет в порядке. Меня не раз кусали скорпионы, а я все еще жив», — со смехом добавил старик. «Я спал хорошо, если не считать того, что просыпался с мыслью о ядовитых тварях всякий раз, когда ящерица или летучая мышь слишком громко пищала или скреблась у меня по духам. Мы проснулись на заре, чтобы пораньше отправиться на поиски бальсовых деревьев. «Стряхнем-ка как следует одежду», — сказал Агурто. И при этих словах скорпион выпал из рукава его рубашки и исчез в щели пола. Сразу после восхода солнца Дон Федерико разослал своих рабочих верхом на лошадях по всем направлениям, чтобы осмотреть, не найдется ли вблизи от троп бальсовых деревьев, к которым можно было бы подступиться. Сами мы, Дон Федерико, Герман и я, вскоре добрались до открытой поляны, на которой, как знал Дон Федерико, росло гигантское старое дерево. Оно намного возвышалось над всеми окружавшими его деревьями, а толщина ствола составляла около метра. По полинезийскому обычаю, прежде чем начать рубить дерево, мы дали ему имя. Мы назвали его Ку в честь полинезийского божества американского происхождения. Затем я взмахнул топором и вонзил его в ствол бальсового дерева, и вскоре звуки топора разнеслись по всему лесу. Но рубить дряблую бальсовую древесину — это все равно, что рубить пробку тупым топором. Топор просто отскакивал, и, сделав несколько ударов, я вынужден был уступить место Герману. Топор переходил из рук в руки, летели щепки, а с нас в духоте джунглей струился пот с три ручья. К концу дня Ку стоял, как петух, на одной ноге, содрогаясь под нашими ударами. Затем он зашатался и тяжело рухнул, цепляясь за окружающие деревья и ломая при своем падении крупные ветви и небольшие деревца. Мы очистили ствол от сучьев и стали сдирать кору, делая зигзагообразные надрезы, как это было принято у индейцев. Вдруг Герман уронил топор и, схватившись за ногу, бешено запрыгал, словно изображал военный танец полинезийцев. Из штанины его брюк выпал блестящий муравей величиной со скорпиона и с длинным жалом на хвосте. Конго, по-видимому, муравей из семейства Подонитая. Эти насекомые, так же, как и семейство Мурникидая, в отличие от других муравьев, имеют жало на конце брюшка. Муравья Понера Хивата, живущего в северной части Южной Америки, очень боятся местные индейцы, так как его укус чрезвычайно болезнен и вызывает сильное недомогание. Мы с большим трудом раздавили его на земле ударами каблука. «Конго», — соболезнующе пояснил Дон Федерико, — «это маленькая тварь хуже скорпиона, но для здорового человека укус не опасен». Нога у Германа ныла и болела несколько дней, но это не помешало ему скакать с нами на лошади по лесным тропинкам в поисках новых исполинских бальсовых деревьев. Время от времени мы слышали в девственном лесу скрип и треск и глухой шум падения. Дон Федерико с довольным видом кивал головой. Это означало, что его рабочие метисы свалили еще одно огромное бальсовое дерево для плота. В течение недели к Ку присоединились Кане, Кама, Ило, Маори, Ра, Ранги, папа, таранга, кура, кукара и сити. Всего 12 могучих бальсовых деревьев, названных в честь легендарных полинезийских героев, чьи имена были когда-то приведены вместе с именем Тики из-за океана Исперу.